Айк, найдя приличные бабки, принес мне кокаину. Си трудно найти в Мексике. Раньше я никогда не пробовал хорошего. Кокнер, чистый кайф, возносит тебя вверх. Механический лифт, который начинает исчезать, как только ты чувствуешь его движение. Я не знаю ничего равного кокаину по приходу, но он длится всего минут 5 или около того, а потом нужно втираться снова. Когда ширяешься Си, добавляешь чуть больше Эмми. Выравнивается кайф, как бы сглаживая грубые края. Без морфия кокаин делает тебя излишне нервным, плюс ко всему морфий – отличное противоядие от передозировки. Точной дозы для кокса не существует, разница между обычной и опасной дозировкой не такая уж и большая. Несколько раз я перебирал. В глазах темнело, сердце переворачивалось. К счастью, у меня всегда было при себе достаточный морф, и укол поправлял ситуацию, направляя ее в нормальное русло. Когда ты подсел на джанг, биологическая необходимость – это твой второй невидимый рот. Вмазался, и тебе хорошо. Словно как следует набил брюхо. А с кокаином нужна новая вмазка, как только действие спадает. Если у тебя в доме залежи Чарли, то пока его не истребишь в кино... Да в какое кино? Вообще никуда не выйти. Одна вмазка вызывает дикое желание повторить, поддержать кайф на прежнем уровне. Но когда кокс оказывается вне пределов досягаемости, сразу о нем забываешь. Привыкания к Си не бывает.